Глава 5. Вместе с Грилом и девочками я вернулась в Бенедикт-хаус. Виола познакомилась с ними, и как только все немного освоились, Грил уехал, сказав, что через 15 минут вернется за мной. Мне пришло в голову, что он может передумать и не приехать. Новые заботы по помывке девочек не доставили Виоле особенного неудобства. Она была не одна. Бенни, ее сестра, собрала одежду и еду. Пришла помочь и Мейпер. Тлинкитка, которую я встретила однажды в Глейшер-Бэй. Мейпер подрабатывала в гостинице в разгар туристического сезона. Но еще у нее был опыт работы сиделкой. То ли это значило, что она получила медицинское образование, то ли просто раньше за кем-то ухаживала. Так или иначе, но она была добрая и ласковая. То, что нужно. «Привет, Энни и Мэри». Повторила Виола и улыбнулась девочкам, смотревшим на нее широко раскрытыми глазами. «Мы о вас позаботимся!» Они кивнули, но по-прежнему молчали и в ответ не улыбнулись. Виола открылась с неожиданной стороны. Почти всегда она была со мной очень дружелюбна, но прежде я не видела такой теплоты. «Вы двое, все хорошо?» — спросила я. «Мне надо ехать, но я скоро вернусь». На мгновение показалось, что в их глазах вспыхнул и тут же погас огонек беспокойства. Все у них наладится. Поначалу я до смерти перепугалась, потом волновалась, а теперь просто была рада, что девочки в тепле. После этого я кивнула Виоле. Она сказала, что Эллен в порядке, в своей комнате, и сможет пока позаботиться о себе сама. Хоть бы это было так. Я услышала, как подъехал пикап Грила. И, улыбнувшись еще раз, Энни и Мэри снова вышла из Бенедикт-хауса. В этот раз за рулем был не Грил, а Донор. Он затормозил. Я открыла пассажирскую дверь и забралась внутрь. Он разговаривал по телефону, и я не стала его прерывать, а пристегнулась и прислушалась. «Ничего?» — сказал он. «Хорошо, будем на связи. Девочек сейчас отмоют. Знаешь Виолу? Ну вот, да, она все сделает. Понял, пока». Он повесил трубку и взглянул на меня. «Во всей Аляске никто не заявлял об исчезновении двух девочек до сих пор». «Может, родственники еще не спохватились», — предположила я. «Может быть, или девочки не считаются пропавшими», — сказал он. «Я уже напридумывала себе, как они могут быть связаны с телом, что мы едем обследовать», — заметила я. Донор нахмурился. «И я... Не нужно быть писателем, чтобы связать эти события, правда?» Я взглянула на него, но он не отрывал глаз от дороги. Похоже, просто случайное замечание. Моей тайны он не знал. «Конечно нет, тут все как на ладони», — сказала я. «Может быть, и просто совпадение», — заметил он. Мы свернули на дорогу к петиции и, по-видимому, далее к дому Рэнди и затем к телу. Грязь машину не очень затрудняла. «Чем занимаются те, кто живет в лесу?» — спросила я. «Разве им хоть изредка не требуется цивилизованный мир?» «Бывают люди, которые хотят куда-нибудь удрать, скрыться с радаров. Так жить тут вполне можно, но не просто, особенно зимой. Охотишься, ловишь рыбу, огородничаешь. К врачу ходят не все, и лекарства принимают не все. Но заработать можно, если даже не трудоустроен». «Промысел зверей приносит хорошую прибыль». «Ух, отвратительно звучит». Донор пожал плечами. «Мне это не подходит, Бет, но такова жизнь. Пытаюсь судить непредвзято». «Понимаю». В молчании мы проехали офис петиции, а затем еще пару ухабистых миль до деревянного коттеджа. «Дом Рэнди?» — спросила я. «Да». Донор остановил пикап. Дом оказался ближе, чем я думала. В эту сторону я ездить не отваживалась, просто в голову не приходило. С первого взгляда ясно. Ждет сплошная тряска по разбитой дороге. Это был очень простой квадратный домик с островерхой крышей и печной трубой. Таких в здешних лесах было полно. Рэнди пристроил еще то ли второй этаж, то ли чердак или эркер с окном. На фоне зимнего пейзажа дом выглядел очень сурово. В пикапе было тепло, но по рукам у меня пробежал холодок. Я ощутила, что покидаю зону комфорта. И только тогда я осознала, как мысленно оградила по периметру свой мир. Бенедикт Хаус, городские магазинчики и кафе, библиотека, петиция. Эти места и люди в них ограничивали мой идеальный мир. Пережитое еще не стало для меня прошлым. Но я убедила себя, что поправляюсь, что мне ничего не угрожает, в особенности внутри этих границ. Абсурдно ощущать, как воображаемые границы начинают рушиться, стоит отъехать на какие-то 2 мили. Я по-прежнему на Аляске, по-прежнему вдалеке от Миссури, в безопасности. Но я ничего не могла поделать. Чувство защищенности пошатнулось. «Бет», — сказал донор, — «мы здесь выходить не будем». Я посмотрела на него. Кивком он указал на дверную ручку, в которую я вцепилась. Я отдернула руку, будто от горячей конфорки на плите. «Знаю», — ответила я. «Все нормально?» «Да, извини». Я заставила себя переключиться на дом. «Вон то круглое окно — это чердак или мансарда?» «Спальное место в мансарде, вроде лофта. Наверное, там нет ничего, кроме кроватей. Не могу припомнить. Давно был у Рэнди». «А другие спальни есть?» Донор задумался. «Есть одна на первом этаже, а что?» «Просто интересно». «Мы проедем вон туда, дальше», — кивнул он. «Ухабов там еще больше, но мы скоро свернем на другую дорогу». «Что тебя подтолкнуло туда поехать?» «Все выглядело не как обычно». Донор снова включил передачу. «После оползня земля много где сдвинулась. Не знал, что и здесь тоже. Решил, что посмотрю и доложу Грилу». «Наверное, это хорошо, что ты доверился интуиции». «Увидим. Оттуда связаться с Грилом и все рассказать я никак не мог. Пришлось оставить тело на месте». «Смерть могла быть естественной?» «Могла, но я так не думаю. Хоть тело и замерзло, оно было деформировано. Возможно, просто от времени. Могло случиться все, что угодно, Бет». «А бывает, что люди здесь попадают в беду? И умирают, потому что нет выхода, некого позвать на помощь?» «Случается. Но, как правило, они знают, на что идут. Возможностей жить в одиночестве тут полно. Но если ты к этому не готов, стоит винить в своих проблемах только себя. Люди, бывает, готовы и умереть здесь. Для некоторых цивилизация — это тяжело. Даже такая скромная, как в Бенедикте. Они скорее умрут, чем вернутся к людям. Я их хорошо понимаю». «Правда?» «Конечно». Он бегло взглянул на меня. «Я не хочу так жить, но знаю, каким утомительным может оказаться общество людей». Дорога была ухабистой, каменистой, мокрой, грязной. Я бы ни за что в жизни не поехала по ней в одиночку. Невероятно, что донору это удалось. Все внимание уходило на то, чтобы держаться, и я даже не могла разговаривать. Мысленно я призналась себе, что рада не до конца утомиться от общества. Я все еще скрывалась, но хотела при этом оставаться в цивилизованном мире. Настолько, насколько это было возможно в Бенедикте, если мои границы будут на месте. Через пару минут пикап оказался на такой же грязной дороге, но передвигаться по ней было значительно легче. Я уже отбила себе все почки, зато пейзаж вокруг был очень симпатичный. «Значит, общество тебя еще не утомило?» — продолжила я разговор. «Еще нет». «Было дело, но теперь уже полегче. По крайней мере, не так ужасно». Он показал на дорогу. «Это старая лесовозная дорога. Когда-то здесь в округе все вырубили. Видишь, деревья все молодые». «Мать природа возвращает все. Сюда можно проехать другой дорогой?» «Не уверен. Разве что ехать обратно к реке, а там где-то переправиться. Не знаю, Грил не знал другой дороги». Я обернулась, затем снова посмотрела вперед, нервно сглотнув. «Тут словно тайное убежище». «Тоже так думал. И еще уверился в этом, обнаружив хижину. Увидишь». «Не хочешь рассказать, как ты оказался на Аляске? Что тебя утомило?» «А ты не хочешь рассказать, как тут оказалось?» — ответил донор. Я посмотрела на него, но он не отводил взгляд от дороги. «Когда-нибудь расскажу, но не сегодня», — сказала я. «Тогда и я так же». Он замолчал, но мне было ясно, что разговор не окончен. «Вообще мой случай очень простой и не особо интересный. Не люблю рассказывать, потому что не хочу, чтобы люди меня жалели». «Ладно, обещаю, что не буду тебя жалеть». «Моя семья погибла в авиакатастрофе». «Блин, донор, мне очень жаль. Я сразу же нарушила обещание». «Нет, не надо». Я взглянула на него сбоку. Я видела его глаза, но с этого ракурса особенно заметны были болезненные морщинки вокруг. Прошлое вечно будет причинять ему боль. «Дети?» — спросила я. «Дочка, вместе с женой». «Черт возьми, донор, даже не проси не жалеть тебя. Мне очень-очень жаль. Но зацикливаться на этом я не буду. Если захочешь поговорить, можешь мне доверять». «Спасибо, Бет». Он глубоко вдохнул, затем выдохнул. «Так, мы почти приехали. Ты же знаешь, что не должна приближаться к месту преступления, пока не позовут?» «Да». «Хотел бы я знать, почему Грилл решил, что тебя можно сюда взять. У него явно были свои причины». Я поколебалась. «Ты слышал, что я работала на шефа полиции?» «Да, секретарем», — безразлично ответил он. Я кивнула. «Это было в маленьком городке в Колорадо. Шеф — это мой дедушка. Он заметил, что счет мне легко дается, и я начала помогать ему обмерять место преступления как криминалист». «В маленьком городке полицейские обходятся чем могут. Если не считать упоминание Колорадо, я сказала чистую правду». «Именно поэтому я не собираюсь спорить с Гриллом насчет тебя». Я снова посмотрела вперед, и моему взору открылась бурная деятельность. На краю поляны возле дороги стояло небольшое строение, носившее на себе следы времени и непогоды, а вокруг него — пикап и микроавтобус, которые я раньше видела на парковке нашего маленького аэропорта. Везде суетились официально выглядевшие люди. «Мы на месте», — сказала я. «Да», — донор снова вздохнул. «Послушай, Бет, мне без разницы, что ты делала и видела раньше, но имей в виду, зрелище отвратительное». «Понимаю», — ответила я. «Я подозревала, что он не соврал».